Глава 31. A Little Death. The Neighborhood. Мелькание силуэтов. Ночь, которую они никогда не забудут. Я не сплю целые сутки. Несмотря на ранение и усталость, моим глазам так и не удается сомкнуться из-за адреналина в крови, который все еще гудит, вызывая восхищение у демонов. Мы пытали Рика целую ночь. Выудили достаточно информации, с помощью которой я ударю на последнем этапе. Я доводила его до края, заставляя кожу синеть от приближающейся смерти. В последнюю секунду давала сделать желанные глотки воздуха, чтобы повторить все по кругу. Я делала все то, что Рик делал со мной и Эмили в ту ночь. И если я ждала облегчения после, то его нет, только пустота. Я абсолютно ничего не чувствую. Может, это и есть моя свобода? Ничего не чувствовать. Я отняла у Рика все. Все то важное, что ценило его гнилое сердце. Единственными ценностями Рика были машины, что я и использовала против него. Благодаря пыткам он дал мне пароль от гаража, и теперь все находящиеся там машины мои. Когда заставила подписать доверенность на человека с моей организации и сказала, что продам их все, а деньги пойдут семьям погибших девочек, которых он убил, его глаза наполнились влагой. Рик понял, что все его существование подошло к концу. Все, что он делал, было бессмысленно, ведь он потерял все в одно мгновение, как и все мы. Люди посчитали бы меня безумной после всех действий и пыток, через которые я заставлю виновников пройти. Но давайте смотреть правде в глаза. Думаете, власть не пытает особо опасных преступников, не использует боль, чтобы получить информацию? Они все это делают. Я видела комнаты для пыток своими глазами и всегда представляла монстров в подобных местах. И мои мысли спустя долгих 3 года материализовались. Пускай буду безумной и всеми прочими синонимами, но освобождение, которое обретаю по кусочкам, стоит того. Я хочу быть свободной от прошлого, но для этого мне нужно его раздавить. Рука отдает пульсирующей болью. Мне крупно повезло, что пуля прошла на вылет. Лиам остановил кровотечение и зашил рану. Он предупредил меня, что останется несимпатичный шрам, но меня это не волнует. Это будет шрам, который я не перекрою татуировкой, шрам, который буду носить с гордостью. Это увечье – знак моей борьбы и падения монстров. Я никогда не перекрою этот шрам, как те, которые означали мою слабость. Я сижу на диване в ожидании Лиама, который занят своими хакерскими делами. Несмотря на то, что у него сейчас и так трудная работа, организация нагружает еще дополнительно, совсем не давая отдохнуть. Но Лиам не жалуется, он трудоголик, поэтому с радостью уйдет в работу, лишь бы отстраниться от внешнего мира. На удивление, напарник странно тих и встревожен сегодня, хотя вся гонка и происходящее после закончились пользой в нашу сторону. Но он никак не прокомментировал нашу победу и не обсудил ее со мной. Я только наблюдала за работой его мозга в поисках ответов на вопросы, о которых даже не знала. К сожалению, Лиам не поделился своим беспокойством со мной, а я не стала давить. Кстати, о нем. Не прошло и секунды, как Лиам врывается в мою комнату с озадаченным выражением лица, а в его руках болтается письмо. Напрягаюсь всем телом, вспоминая последнее послание. Преследователь злится на меня, но все равно предупредил, зная, что меня будет ждать засада. Но откуда ему было знать? Это остается загадкой, как и все его существование. Я нашел это на пороге, когда выходил подышать свежим воздухом. Рука Лиама, держащая конверт, слегка трясется. Он не спал, как и я, всю ночь, выполняя работу, присланную организацией. Преследователь зашел слишком далеко. Теперь он знает, где находится наше тайное убежище, которое считалось безопасным. Но отныне это не так. Из-за него у нас нет безопасного места в Чикаго. Как ему все время удается находить наши тайные места и узнавать о наших планах? Лиам присаживается на диван рядом со мной, выпрямляя длинные ноги. Я не знаю, и это до чертиков бесит. Никто еще так дурачил меня, как этот сукин сын. Обе руки Лиама слегка трясутся, и, видя мой взгляд, он сжимает их в кулаки. Он пришел к тебе сегодня на помощь. Когда я прибыл, все были уже мертвы, кроме Рика. Он при мне ударил его пистолетом по голове и просто исчез. Я впадаю в полный ступор, ведь мне казалось, что Лиам подозвал подмогу. Но другой исход событий не укладывается в голове. Я никак не ожидала подобного от преследователя. Это вызывает еще больше вопросов и бессмысленных догадок. Я думала, это ты вызвал подмогу, когда услышал бойню. Лиам сжимает губы, качая головой. Пытался, но мне отказали. Ничего удивительного. Совет жесток насчет соблюдения правил контракта. Еще один странный момент. Лиам смотрит в мои глаза, делая паузу в своих словах. Я пересматривал камеры наблюдения и даже камеру в машине Рика и других. Но там ничего нет. Запись того момента исчезла бесследно, и я не смог ее восстановить. Мурашки бегут по коже. Рядом с нами действительно опасный противник, если даже многолетние навыки и опыт Лиама не смогли справиться с восстановлением самой обычной записи. Но странность в том, что преследователь помогает нам, и я давно усвоила урок жизни, что ничего не происходит просто так. У всего есть цель, и нам необходимо узнать о его намерениях. Как выглядел преследователь, когда напал на людей Рика? На нем была черная маска и громадный плащ, полностью скрывающий его тело. Умно, очень умно с его стороны. По сути, попытки найти его бессмысленны. У нас на него нет ничего, кроме писем. Я сжимаю волосы на голове, пытаясь думать и найти зацепку, но ничего, лишь пустота и головная боль. Тело Лиама тоже начинает содрогаться от усилий, которые он прилагает, чтобы уставший мозг продолжал работу. Такими темпами напарник доведет себя до обморока. «Давай выспимся, а завтра с новыми силами будем искать ответы. Договорились?» Лиам начинает отрицательно мотать головой, и тогда я оскаливаю острые зубы, зная, как он их боится. «Если мы сейчас продолжим мучить себя, это ничего не даст. Нам нужен отдых и новые силы». «Не желаю слушать отказы, а то покусаю». Улыбаясь и немного расслабляясь, Лиам встает с дивана, взъерошив мои волосы. «Хорошо, дикарка». Когда Лиам, слегка пошатываясь от бессилия, покидает мою комнату, я делаю глубокий вдох и смотрю на письмо в руках. Приближая его к своему лицу, вдыхаю запах, но ничего знакомого не улавливаю. «Кто же ты?» В ответ тишина. Как всегда, на протяжении всех этих 3 лет. Набираясь смелости, вскрываю конверт, получая новую дозу загадок, которая достала меня до чертиков. «Здравствуй, Ребекка. Я впечатлен твоим умением ослеплять мужчин. Знаю, ты наверняка думаешь, что это я помог вам после гонки. Но нет, я только стоял и смотрел, пока другой мужчина убивал ради тебя. Ты продолжаешь влюблять в себя других, вызывая еще больше смертей. И я недоволен твоим поведением, которое ведет нас по опасному пути. Задумайся о правильном шаге в следующий раз, если не хочешь иметь дело с последствиями и моим гневом. До скорых встреч, моя луна, звезды и солнце». «Кто эти двое? У меня уже 2 преследователя. Что за чертовщина?» «Клянусь, совсем скоро я сойду с ума от сюрпризов, которые предоставляет жизнь. Я была готова бороться с одним преследователем, но с 2? Если первого я хоть немного знаю по этим письмам, то второй для меня стал настоящей неожиданностью. С первым я постоянно чувствую что-то знакомое и близкое, но все равно не узнаю. чертов замкнутый круг. И вообще, кто они такие, чтобы угрожать мне, диктовать, как действовать?» С гневным рычанием отбрасываю письмо в сторону, ударяя рукой о твердую поверхность дивана, не в силах контролировать себя. «Когда я найду вас, преследователи, а я найду, непременно найду, я убью вас, медленно и мучительно, так же, как вы мучаете меня каждый день». Переставая бить диван, поднимаю руки к голове, начиная массировать кожу на затылке, пытаясь заставить себя думать. Я должна думать, должна раскрыть их личности. Мог ли помочь сегодня мужчина, который преследовал меня в лесу в ночь бала? Но мои мысли прерывает внезапный, резкий, звонкий стук. Стук в окно. Всего один, но такой сильный, что я вся сжимаюсь. Кто это к нам мог пожаловать? Медленно поднимаясь с дивана, подхожу к окну, всматриваясь в темноту на улице. Но ничего не вижу и не чувствую. Преследователя нет рядом, я бы почувствовала его присутствие. Он ушел, но зачем-то дал мне знать, что был здесь. Воображение рисует его силуэт, как в прошлый раз. И на этот раз это не вызывает приступ. Я стала сильнее за время миссии, научилась лучше контролировать прошлое, которое до сих пор имеет власть надо мной. Но эта власть уже не так сильна, как и монстры, которых я сломила. Запугивание это или нет, но я не боюсь. После пережитого сегодня это станет еще одной дозой адреналина, не больше. Если бы я сейчас столкнулась с преследователем лицом к лицу, разорвала бы в клочья за все, что приносит его тайное присутствие в наших жизнях. За весь страх, потерянные нервы и время. За то, что имел причастие к произошедшему со мной. Слишком много людей было замешано, уничтожая мою жизнь без каких-либо на то причин. Но вдруг причины есть. Ты просто слишком слепа, чтобы видеть ответы. Шепчет противный голос в голове, заставляя тяжело сглотнуть. Я уже совсем потерялась в том, где правда и как мне ее отыскать, чтобы вопросы в голове перестали мучить израненное сознание. Продолжая смотреть в темноту, от меня не ускользает, что желание погрязнуть в ней угасает с каждым днем. Оно больше не кричит яростно в моей голове, и я перестала думать о смерти, как о спасении и боли. Сейчас в моей крови другой зов, который я не готова принять и пойти на риск. Переставая вглядываться в темноту, открываю окно настежь, встречая ласковый теплый ночной ветер и тишину. Словно и не было того стука, чужого присутствия за окном. Смотря прямо, пытаюсь увидеть хоть что-то в кромешной темноте, осматриваясь вокруг, но сталкиваюсь лишь с пустотой, напоминающей глубокую бездну. Свет лампы отбрасывает лучи на подоконник со стороны улицы. В глаза бросаются черные очертания. Как я могла не заметить ее раньше? Это черная маска, похожая на ту, которая была на мужчине, что гнался за мной в лесу в день, когда я нанесла первый урон Маркусу. Хотя нет, не похоже. Это она и есть. Значит ли это, что тот, кто пишет мне письма, хочет, чтобы я узнала другого своего преследователя, чтобы убрать его со своего пути? Самая логичная мысль, пришедшая в мою голову. Нормально ли вообще то, что у меня два разных преследователя, которые вдобавок еще и соревнуются друг с другом, пытаясь уберечь меня от опасности? Не думаю. Все это смахивает на неудачный хоррор, снятый плохим режиссером. Я бы сняла намного лучше, но... Это в прошлом. Отголоски моих целей и мечтаний, которые теперь не тянут к себе. Если спросить меня, чего я хочу, мой ответ будет «не знаю». Я перестала мечтать и строить планы, когда в одно мгновение все, чего когда-либо желала и представляла в голове, превратилось в пепел. Жизнь с Адрианом, поступление с Эмили и Беллой в один университет, семейное путешествие – все это мои желания, которые не сбылись, поэтому я перестала верить и загадывать. Они все равно не сбудутся, поэтому незачем тратить время и силы впустую. Отбрасывая мысли в сторону, обращаю внимание на предмет, оставленный преследователем под моим окном. Маска полностью черная. Рассматривая ее, замечаю, что на стороне, где было лицо человека, есть капли крови. Значит, мне все-таки удалось тогда зацепить его своим клинком. Но эти догадки улетают в другую сторону, когда меня резко осеняет. Мой другой преследователь желает, чтобы я сделала тест и узнала, кому принадлежит эта кровь. Но возможно ли это только благодаря одному образцу крови? Лиам сделает это возможным. Осталось только придумать правдоподобную историю, как я нашла маску. Я ни за что на свете не скажу Лиаму, что преследователь был тут, пока он мирно спал. Это повысит уровень его нервозности и режима курицы на сетке, что ухудшит жизнь нам обоим. Иногда ложь все-таки должна оставаться нераскрытой. Поднося маску ближе к лицу, делаю глубокий вдох. Запах от атрибута – смесь чего-то кардинально разного, двух разных личностей – легкость и терпкость. Запах кажется знакомым, все связанное с преследователем всегда приводило к знакомым ощущениям, которые я не могу вспомнить. Знаю только в глубине души, что сталкивалась с ним, и все. Слегка вздрагиваю, чувствуя, как ветер ласкает мою спину. Возвращаю внимание к окну и, наконец, закрывая его, еще раз вглядываюсь в темноту ночи, ожидая увидеть его. Преследователь здесь. Не наблюдает за мной, но находится рядом. Я чувствую это. Интуиция кричит пойти проверить и раскрыть, наконец, тайну. Но смотрю правде в глаза. Сейчас со своим ранением я — легкая добыча. Вдобавок, не собираюсь оставлять Лиама одного. Он сойдет с ума от беспокойства, если я не вернусь, и тем более, если не будет знать, куда я пошла. Поэтому преследователи могут выдохнуть. Пока я не пойду за их душами, но скоро, очень скоро.